Глава 14. Хватило полсотни шагов, чтобы попасть в другой мир. Меблированные комнаты Худякова располагались хоть и по соседству на Вознесенском проспекте, но чрезвычайно далеко от размеренной и чистой жизни апартаментов госпожи Незнамовой. Ступив в подъезд трехэтажного дома с облезлой штукатуркой, Родион выдержал первую волну вони, в которой сгнившие щи сплетались с промокшими портянками. Заведение предназначалось для публики, требующей не более чем крыши над головой да кипятка в номер. Прочие удобства, такие как плесень, тараканы и дырявое белье, предоставлялись бесплатно. Конторка портье, украшенная чернильными кляксами и объедком пирога, торчала в сиротливом одиночестве. Зевающий половой махнул грязным рукавом, указывая, куда следовать. На последний этаж вела дырявая лестница, державшаяся на одной только совести. Жильцов хватало. В темный коридор выходило 6 дверей, из-за которых слышались мелодии семейного скандала и бренчание расстроенной гитары. Безо всякой вежливости кулак полиции загрохотал в драную филенку. Ничто не выдало признаков жизни. Ванзаров прислушался и повторил. И этот сигнал остался без последствий. Ощутив радостный азарт, обещавший жертву, Родион саданул так, что гитара затихла. Но как только собрался за городовым и плотником, послышались шаги, и сонный голос раздраженно крикнул. «Не принимаю! Уходите!» «Сыскная полиция, откройте!» Редкий замок не послушается такого обращения. И этот неуверенно крякнул, открывая невысокую даму в сером изящном платье без украшений. Нет, не даму, барышню. Молоденькую и свежую, как... Ну, честное слово, зачем сравнивать симпатичное личико с чем-то еще? Молоденькое, и этим все сказано. А дальше как хотите. Стальное сердце Ванзарова снесло удар красоты достойно, но разум не мог не отметить. Нил Нилыч обладает отменным чутьем. Как нарочно подобрал в качестве запасной невесты существо очаровательно и неуловимо схожее со шпагоглотательницей. Но внешними чертами и бирюзовостью глаз сходство заканчивалось. Даже цвет волос разный. Одного взгляда хватило, чтобы оценить все достоинства. «Вам-то зачем? Осмотры не требуются, я уже...» Сказала и осеклась. Но этого было достаточно. Барышня поспешно решила, что чиновник полиции желает проверить ее желтый бланк, который дозволяет заниматься поиском клиентов на улицах. Но ведь сыскная полиция не врачебно-санитарный комитет, проститутки не их профиль. Без сомнения, юное существо – бланкетка, хоть и завязавшая. «У меня дело касаемо господина Бородина», — понизив голос, сказал Ванзаров. «Что с ним?» С не меньшим страхом, чем соперница, вскрикнула Варвара. «В дверях неудобно». Родиона немедленно впустили. Гостиная отличалась примерно так, как и оба гостевых дома, особенно запахом. В жилище госпожи Нечаевой царил невероятный аромат, не хуже парфюмерной лавки, словно ведрами духов тщательно вымыли жилище. И было чем. Флакончики всех форм, сортов и стекол замерли почетными шеренгами. Среди привычных пузырьков Брокара виднелись нескромные формы «Violet de Parme» и «Lila Blonde» от «Bourgeois», которые могла себе позволить далеко не каждая барышня столицы. В таком удушье и запах гниющей плоти не различить. «Что с Нилом?» «Жив и здоров, во всяком случае, пока. Варвара Ивановна, позволите осмотреть ваше жилище?» Презрительный жест, дескать, делайте, что хотите, предоставил полную свободу. Скорее для очистки совести, а уж совсем честно, Чтобы присмотреться к барышне, не торопясь, Ванзаров прошелся по комнатке, заглянул в шкаф под занавески, наведался в крохотную спальню и не поленился нагнуться под кровать. Весь незаконный обыск Варвара вытерпела, не шелохнувшись. «Теперь развеете таинственность?» Кое-как найдя упор в острие стола, Родион поинтересовался, на какие средства барышня существует. «Пишу криминальные романы с продолжением для ежедневных газет». «Да что вы! Газеты проглядываю. Конечно, романчики не читаю, но что-то вашей фамилии не припомню». «Пишу под псевдонимом. Издатель категорически запрещает его разглашать». «Позвольте, случайно, не розовое домино?» «Угадал? Вот славно. Ваш Макарка Душегуб делает тираж петербургскому листку. Матушка моя до слез обожает эту ахи...» «То есть этот романчик. Что живете так скромно?» «Издатель жадничает. Платит копейки», — печально призналась барышня. «Хлеб литератора криминальных романов горек. Далеко нам до гонораров графа Толстого. Говорят, низкая литература, недостойная чтива, зато народ любит нас. И этого достаточно. Это не лучший мой роман. Скоро выйдет история из жизни парижского света. У меня много фантазий». «Раз у вас так развито воображение, быть может, поясните, что за рок навис над семьей Бородина?» Варвара заморгала хорошенькими глазками. «Впервые слышу. Нил весел, полон жизни, ни о каких подобных заботах не говорил. По-моему, это какая-то ошибка». «А его матушка?» «Ну что вы! Филомена Платоновна — изумительная женщина. Мы поняли друг друга с полуслова. У нас так много общего, она тонкий ценитель изящных мелочей женского бытия. И самое главное — беззаветная любовь к Нилу. Простите, что говорю такие искренние вещи постороннему человеку». «Как видно, делите эту любовь на троих». Барышня-литератор сжала губки и решительно сказала: «Нил достаточно честен со мной. Он не скрывал, что есть еще одна. Не желаю ей зла, но Нила не отдам. Ради его счастья пойду на все. Он может быть счастлив только со мной». «Сколько между вами разница? Не меньше 30 лет, кажется». «Это пустяки. Как женщина, я значительно старше и, уж простите, мудрее его. Ему нужны моя забота, моя сила и моя молодость». «У вас есть приданое?» — спросил Родион. Варвара только улыбнулась. «Нила это не смущает». «И родители ваши согласны на такой неравный брак?» «У меня никого нет, кроме дальней родственницы. Сама распоряжаюсь своей судьбой. Не верю ни в рок, ни в прочие глупые страхи. Могу знать, что угрожает моему жениху». Чиновник полиции соорудил кристально честную историю о том, как через агентов дошли слухи, что известному бильярдисту угрожают какие-то темные личности и потому следует провести дознание, пока гром не грянул. Кажется, барышня не поверила, но виду не подала. «Кстати, чему посвятили вчерашний вечер?» — спросил фантазер. «Работала над рукописью». «Никуда не выходили?» «Зачем? Нил был занят, а без него мне теперь скучно». «Это его подарки?» — Родион указал на парфюмерное богатство. «Ароматы для меня — все. Женщина, не умеющая пользоваться духами, не имеет будущего». «И не одевающаяся у мадам Живанши?» «Где еще бедная девушка может найти приличное платье?» «Понимаю, одеваться не в смерти мужьям, смерти подобно». «О вкусах не спорят», как сказал Сенека, принимая яд из рук Нерона. И она впервые улыбнулась, мило и чувственно, прямо мороз по коже. «А ведь надо признать, барышня не только в фантазиях разбирается, знает, чего хочет от жизни, и, кажется, может взять свое, если случай подвернется». Опять попросив связаться, если что вдруг будет замечено необычного и подозрительного, Ванзаров спросил: «С госпожой Бородиной поладили, а как вас приняла Аглая? Она ведь большое влияние на Нил Нилыча имеет, не правда ли?» «Возможно», — сдержанно ответила Варвара. Покинув жилище красавицы, Родион поймал извозчика до участка, и пока колеса стучали по мостовой, в голове чиновника полиции бились вопросы. Как же Филомена Платоновна любит сына, если рада таким разнообразным дамам? Может, правда о внуках мечтает? И почему это в квартире литераторши не нашлось ни следа чернил, перьевых ручек или хоть исписанной бумаги?